Руки тряслись. Зажав их между коленями, я подняла к телевизору невидящие глаза. Пока матч не кончился, я даже пошевелиться боялась, а потом краем глаза заметила. Эдвард встал. «Мне пора», — объявил он. «Ладно, пока», — не отрываясь от рекламы, пробормотал Чарли. Я неловко поднялась. От долгого сидения затекли ноги, и вслед за Эдвардом двинулась к двери. Каллен, не останавливаясь, прошел к машине. «Не останешься?» — безнадежно спросила я. Предугадать ответ было несложно, поэтому особой боли он не причинил. «Не сегодня. Пожалуй, причину лучше не выяснять». Эдвард сел в машину и уехал, а я не могла пошевелиться, будто примерзла к подъездной дорожке. Начался дождь. А я все ждала, сама не зная чего, пока за спиной не открылась дверь. «Беллс, ты что тут делаешь?» — спросил Чарли. «Ничего». Обернувшись, я побрела в дом. Той ночью, наконец, удалось выспаться. Едва за окнами забрезжил свет, я проснулась, механически собралась в школу и терпеливо ждала, пока тучи свинцовых не стали серыми. Когда доела корнфлекс, скупых лучей солнца для фотосъемок было вполне достаточно. Я сняла пикап, фасад дома, а затем, повернувшись к нему спиной, лесную опушку. Удивительно, но лес уже не казался зловещим. Напротив, я поняла, что буду скучать по зелени, вековым тайнам, прохладе, всему, что так или иначе с ним связано. Захватив фотоаппарат в школу, я старалась думать о своем новом хобби, а не о том, справился ли Эдвард с депрессией. Помимо страха родилась тревога. Как долго все это будет продолжаться? В первой половине дня ничего не изменилось. Каллен следовал за мной, словно тень, но не заговаривал и в глаза не смотрел. Я попыталась сосредоточиться на уроках, однако витала в облаках даже на любимой литературе. Мистеру Берти пришлось дважды повторить вопрос о Капулетте, прежде чем я поняла, что он обращается ко мне. Эдвард подсказал правильный ответ и снова отдался необъяснимой депрессии. Во время ленча молчание продолжалось. «Все, еще немного, и я закричу». Чтобы отвлечься, я пересекла невидимую демаркационную линию и заговорила с Джессикой. «Эй, Джесс, не поможешь?» «А что такое?» «Ну...» Я полезла в рюкзак. «Мама хочет увидеть фотографии моих друзей. Сними всех, кто сидит за столиком, ладно?» «Да, конечно», — ухмыльнулась девушка, взяла фотоаппарат и уже через секунду щелкнула майка с набитым ртом. «Все, классные фотографии гарантированы. На моих глазах одноклассники чуть не дрались из-за подарка Чарли. Кокетничали, прихорашивались. Надо же, как дети. Или дело в моем настроении. Обычные шутки воспринимать разучилась». «Ой, ой», — возвращая фотоаппарат, покачала головой Джессика. «Мы почти всю пленку истратили». «Ничего страшного. Я специально кадры оставила». После уроков Эдвард проводил меня на стоянку. По дороге в магазин я оставила пленку в фотолаборатории, а вечером забрала готовые снимки. Вернувшись домой, чмокнула в щеку Чарли и понесла коричневый пакет с фотографиями к себе в комнату. Опустившись на кровать, я с любопытством и некоторой опаской разорвала плотную бумагу. Почти уверенная. Первый кадр будет пустым. Достав снимок, я громко ахнула. Эдвард, не менее красивый, чем в жизни, смотрел на меня теплым золотым взглядом. Боже, ну как можно быть таким? Непостижимо прекрасным. Сотни тысяч слов не хватит, чтобы описать любимое лицо. Быстро просмотрев остальные снимки, я отложила три на прикроватную тумбочку. Первый портрет Каллена. Он сидит на кухне и смотрит в объектив с мягким, всепрощающим изумлением. На втором Они с Чарли следят за бейсбольным матчем.